поправляя платье. Колосов не увидел тех насмешливых искринок в глазах, к которым так привык. В них светилось что-то испуганное и мягкое. Но, возможно, это был упрек или разочарование в нем Юрке, так внезапно нарушившим их простые товарищеские отношения. Он опустил глаза. «Пойдем обедать. Только принес на всех. Давно ждем. Остынет». В голосе Вали он улавливал незнакомые нотки, но не понимал их значения. Колосов виновато шел за Валей и смотрел на ее плечи, гибкую талию, длинные толстые косы, маленькие стройные ноги. Он раньше не замечал, как она хороша. Сейчас он увидел совершенно другую Валю и понял, что никогда уже не сможет назвать ее дурой или коровой. В голубом небе плескалось солнце. Тихий океан дышал свежестью, ласково баюкая пароход на пологих волнах. Пассажиры коротали время на воздухе, уютно разместившись в кузовах автомобилей, погруженных на палубу. С верхней палубы доносилась музыка, и бархатистый баритон чувственно напевал мелодию популярного танго. Медленно плыла какая-то пара. Танцевал высокий молодой человек с тонкими чертами лица, тщательно причесанные волосы и безупречный костюм. Его партнерша, нарядная, со вкусом одетая девушка лет 18, была удивительно хороша. Патефон зашипел и, взвизгнув несколько раз, замолчал. Молодой человек проводил девушку до скамейки, поцеловал руку и отошел. Душа Колосова взбунтовалась. Он считал танцы мещанством. По его представлению, они были несовместимы с комсомольской этикой. Ему претили шарканье, целование рук, крахмальные манишки и накрашенные губы. Он смотрел на девушку с нескрываемой неприязнью. На скамейке рядом с ней читал книгу молодой парень в сапогах, суконных брюках и полотняной куртке, высокий, с черными волосами и бледным выразительным лицом. Он не замечал ни шума, ни хриплых звуков патефона, ни танцевавшей на палубе пары. Он читал книжку, и лицо его то светлело, то вдруг становилось суровым. Девушка повернулась к нему. «Игорь!» Он не отозвался. «Краевский, вы бы хотя для приличия вели себя вежливее!» – вспыхнула она. Игорь оторвался от книги. «Слушаю вас, Женя. Неужели вам неприятно внимание молодой женщины?» – спросила она с любопытством и заглянула ему в глаза. «Смотря по настроению, и, честно сказать, не всегда. Сейчас я предпочитаю книгу». «Вот как?» «Спасибо за откровенность!» Она пожала плечами. «Не обижайтесь», – мягко проговорил он. «Но вы сами затеяли этот разговор. Видите ли, Женя, мы слишком по-разному смотрим на одни и те же вещи. Вы стремитесь быть заметной. Я же хочу быть только самим собой. Если я попрошу вас проводить меня, неужели вы сможете отказаться? При необходимости, конечно, провожу, но сейчас Корзин сделает это с большим удовольствием». «Павел», – окликнул он человека, танцевавшего с ней, – «Женя просит проводить ее до каюты». Женя вскочила и, покраснев, убежала на другую сторону палубы. «Вот это парень, молочага! Как же он ее толково чехвостил, и не придерешься!» – пробормотал себе под нос Колосов и довольно засмеялся. На корабле потушили огни. Только сигнальные фонари на мачте и на бортах, да дежурные лампочки у камбуза и кубрика мерцали в сгустившейся темноте. Пассажиры разбрелись по своим каютам. Потухли и кружочки иллюминаторов второго класса. Колосов долго стоял на палубе, вглядываясь в темноту. Ему хотелось, чтобы рядом была Валя. Теперь он постоянно думал о ней. Сердился за это на себя, старался отогнать мысли, но они не подчинялись. «Она избегает меня. Не подойду и я», – рассуждал он сам с собой. «Приеду в Нагаево, а там на Средний Кан. Буду работать, все постепенно забудется. А ей не подам и виду». С рубки донеслась команда. По палубе простучали гулкие шаги матроса, и снова стало тихо. Колосов встряхнул головой и задумчиво спустился в твиндек. Тусклый свет электрических ламп еле пробивался через закопченные колпаки фонарей, освещая плотные ряды двухэтажных коек. женское отделение,